Дорогие друзья, сегодня у нас на канале в гостях мой подписчик по имени Эльдар, который уже не раз отмечался среди людей с хорошим чувством юмора и умением очень тонко троллить звонилок. Но прежде чем мы перейдем к прослушиванию ролика, я хотел бы напомнить вам о своих друзьях-антиколлекторах, с которыми мы вместе делаем одно дело. Это Эдмон Дантес и мой друг Антикал 2, который устраивает у себя на канале шикарные прозвоны коллекторов, где он подрывает напалмом задницы всевозможных коллекторов, коллекторских организаций и даже черных калов. Я буду вам очень благодарен, если вы обязательно перейдете к ним на канал, подпишитесь и отметитесь, что вы пришли от меня. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо вам большое за то, что вы со мной, и спасибо вам большое за то, что вы поддержите моих друзей. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Информирую вас о записи разговора. Могу ли я услышать Эльдара Рушановича? Соедините с профильным специалистом. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк. Я на Сбербанке с Дарьей Дмитриевной. Эльдар Рушанович, да? Да, Дарья Дмитриевна, это я. Слушаю вас внимательно. Как поступать по поводу ваших кредитных обязательств, ага. Что имеется информация о наличии задолженности, вами занимаются другие сотрудники. На линии, пожалуйста, оставайтесь, буду вас с ними соединять. А кто такие другие, сотрудники? Другое управление. Не наше управление вами занимается. Оставайтесь, пожалуйста. А как называется управление, которое мной занимается? Насколько вижу, дело было передано уже в суд, соответственно, то есть в судебном этапе у вас уже дело находится по вашей задолженности, вами занимаются другие сотрудники. Хорошо, давай. Давайте. Хорошо, Марина, оставайтесь. Давайте, судебное управление. Здравствуйте, Эльдар Рушанович. Здорово, да, это я. Здравствуйте, давайте я представлюсь. Главный специалист Сбербанка Солонищук Ярослав Игоревич, диалог записывается. А по вы... кредитной карте звоним? Ну, звоним. По которой в судебном порядке оставшаяся сумма долга ранее была выставлена, к сожалению, вопрос с банком так и не решили. Скажите, почему? В судебном порядке выставлена, как это понять, да. Ваше выражение? Переведите документы на русский. Документы были направлены в суд по вашему долгу, который вы не исполнили. Хорошо. Так значит, вы подали меня на судебный приказ, да? Конечно. А расскажите мне номер письма, которое мне направлено. Трек-номер, это вы же заказным письмом должны были меня уведомить. Конечно. Ну, пожалуйста, я жду сведения. И на какой адрес вы направили? Одну минуту, сейчас я вам всю информацию предоставлю. Давайте. Судебный участок непосредственно город Саратов, улица Большая, сад 8, номер судебного участка, номер 1. Это не мой судебный участок, не по месту жительства. Какая Большая Садовая? У меня совсем другой адрес моего судебного участка по месту жительства. Вы что-то перепутали, ребят? Нет, мы ничего не перепутали, Эльдар Рушанович. Мой судебный участок не тот. Ну, мы отправили туда мировом суде. Уточните. На сайте суда. Ну, хорошо. Так, номер, да, вам необходимо сейчас также предоставить? Да. Сейчас, секунду, я ручку возьму. Конечно. Сейчас, тяну. Письмо, которое должно ко мне прийти. Так, диктуйте. Так, трек, номер 145. Угу. 48. 48? Да. Дальше. 949. 89-4. 89-4. Так, 145, да? 865, 48, 906. Спасибо. Как вы просто решаете по оплате самостоятельно? Никак? Я буду отменять ваш судебный приказ и буду... Ну, отмените, что страшного? Ну, отлично. Ну, отмените. Имейте на это право. Имею. Что изменит? Ничто не изменит. Все равно ничего не изменит. Так, вы, пожалуйста, меня не перебивайте, а выслушайте мою точку зрения. Я отменяю ваш судебный приказ в участке, куда вы направили с это дело, и буду ждать искового заявления. Все? И что изменится-то? Это уже вас не ебет, что изменится. Будем состязаться с вами в судебном... Вы не исполнили свои обязательства. Вы докажите, что я их не исполнил. Вы свою кредитную карту оплатили полностью, исполнили обязательства. Вы докажите, прежде чем что-то там утверждать, все доказательства через суд. Понятно? Эльдар Рушанович, на вопрос-то ответьте. Что на какой? Понятно? На какой? Я вам только что еще задал. Какой вопрос? У вас тут связь что-то вякает. Вы сильно в микрофон не кричите, у вас микрофон зашкаливает. От эмоций от ваш. Успокаиваемся. Пьем водичку, успокаиваемся, переходим на конструктивный диалог. Я вам еще раз говорю. Успокаиваемся, не нервничаем. Я вам ответил. Докажите ваши претензии через суд. Все. Документы и так будут доказаны, все доказано. Вы-то же на что надеетесь? Ничего не доказано. Ничего не доказано. Почему перестали оплачивать-то в 2019 году? Я сказал, с такими вопросами идите нахуй. Все через суд. Понятно? А кто нервничает-то? Слабый собеседник, получается, если вы спокойно разговариваете. Я с вами спокойно разговариваю. Значит, у вас слабый словарный запас. Я не матерюсь. Это русский язык. А что вы делаете? Это русский язык. Идите нахуй, я сказал. Вот и все. Спокойным, вы в суде так будете говорить? Спокойным тоном. Я вам звонилки тупорылый, говорю, иди нахуй со своими претензиями. Я дороги туда не знаю. Эльдар Рушанович, У мамы своей спроси, она знает. Недавно ко мне нахуй ходила. Видите, ничего сказать-то вразумительного-то не можете, Эльдар Рушанович. Я тебе сказал вразумительно. Нет, вы 47 лет, к сожалению, не способны на конструктивный диалог. Ты хуй глупый. Через меня моих родителей не получится. У тебя нет родителей. Вы же уклоняетесь, Эльдар Рушанович. Тебя в зоопарке родили. Тебя родили в зоопарке. Две обезьяны. Вы взрослый мужчина, который в 47 лет не способен на конструктивный диалог. Ты шлепок малофейный. Ты что-то пытаешься мне там доказать. Я тебе сказал, успокаиваемся. Идем конструктивный диалог. Ау, че мой сладкий? Мне еще раз повторить, вы телефонный храбрец. Да. Потому что вы в суде такие, как вы и подобные вам, ничего не в состоянии сказать. А ты откуда когда домой знаешь? Пришло для описи имущества, либо коллекторские агентства, вы тоже не в состоянии ничего сказать, Эльдар Рушанович. Да. Ну вот посмотрим, ушлепочек. Вы же не можете неконструктивно только по телефону себя вести. А вы откуда знаете? Вас плохо воспитали, Эльдар Рушанович. Вас хорошо воспитали в зоопарке. Нормальный мужчина за 15 тысяч рублей долго бы был. Нормальный мужчина отдыхает, курит и спокойно себя чувствует. А вы там что-то квакаете, вякаете, жопку рвете свою мелкую. Мелкую жопку свою рвете. И так уже разорванную. Пошла нахуй, мелкая тупая шлюшка. Я тебе конструктивно заявлю. Ты мелкий врунишка и пиздунишка. Понял? Так что иди отсоси письку у своего товарища, у своего мужа, и иди спать, ложись. Слабый вы собеседник. Да. С кем проживаете-то по месту жительства? Кто за ваши долги-то будет нести ответственность? Собачкой Люськой и кошкой Муськой. Вот я с кем проживаю. А помимо ей, они тебе придут и в рот насут. Мои слабые собеседники. А ты кусочек говнеца мелкого. Пукаешь, вякаешь, а ничего не добился. Понял, ты какашка. Ты плохой взыскатель. Ты плохая девочка. Ты плохая какашка. А? Ну, что скажешь? Остановились над сегментом. Иди к своей мамке, поплачься. 47 лет, поплачься своей мамке, пускай она тебе даст пососать сиську, чтоб ты успокоилась и не плакала. Ты маленькая бедная шлюшка, тупорылая звонилочка моя. Не закончила моя. Что ты мне скажешь, моя сладушка? моя писюська. Ну, получается, ну, если давай. Я звонилка, так вы, получается, отвечалки и приемка. Ты дрочилка и звонилка. Все, заикаться начали. Да, заикаться начали. Не можете занервничать. Боюсь тебя, нервничаю. Ожидаю. Того, что ты маленькая пиздливая тварь. Ожидаю, да. Которые так же, как вы, иди вякай. Иди пухай. Иди дальше кашляй. Маленькая моя шлюшка. Моя маленькая шлюшка, решение вопроса будет. Пойдешь попку своей торговать. Ты маленькая уболталка. Не получилось меня уболтать? Не получилось, да? Не получилось. Косточку не получишь, ты маленькая шлюшка. Ты маленькая грустная шлюшка, не получишь косточку свою. Закончили? Не закончили. Продолжайте свое жалкое существование. Давай, моя маленькая писюшка, иди отсоси у папки у своего, успокойся. И у мамки отсоси. Паскудинка мелкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает от Сбербанка России, ведущий Татьяна Серёхина, Татьяна Александровна. Уточните, пожалуйста. Эльдар Рушанович, это вы? Да. Спасибо за предоставленную информацию, Эльдар Рушанович. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вас переключу на специалиста. У вас дальнейшая проконсультация. А вы тогда что, зачем трубку взяли, если вы специалист? У нас перевели ваш звонок. Ну а что, сразу тогда не переведете? Что у вас там? Что у вас там за пиздопляска? Давай, соединяй. Давай. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Шемидюля Андреевна. Слушаю вас. Да я вас слушаю. Эльдар Рушанович? Да. На данный момент сейчас вас перевели в управление по работе проблемной задолженности. Непосредственно ваше досье для сопровождения процедуры судебного производства. В настоящий момент, ввиду неоплаты задолженности банком по кредитной карте с лимитом на 14 рублей, банком подготовлено заявление в суд вместо вашего проживания. Сумма погашения у вас составляет 17571 рубль. По требованию банка необходимо всю сумму долга оплатить в полном объеме в течение 2 дней. И есть у вас еще потребительский кредит на 60 тысяч, по нему тоже долг 38500 рублей. Общий долг у вас составляет 56071 рубль. В течение 3 дней вы долг закрываете? Нет, ребят, вы от меня ни копеечки не получите. Эльдар Рушанович, объясните вашу позицию, с чем у вас связана неоплата? Деньги взяли, но не возвращаете. Причина у вас какая? Что у вас произошло? Объясните. Так, ну хорошо. Начнем с системы вашего оповещения. Вы мне уже за эту неделю звоните то ли четвертый, то ли пятый раз. Короче, каждый день названиваете, нарушая закон о взаимодействии 230 федеральный. Это раз. Во-вторых, вы фуфлыжная контора, я это уже давно понял, ни в какой суд вы не пойдете, и ничего вы с меня не получите, это два. Сначала звонит робот, потом звонит какой-то специалист, который переводит меня на другого специалиста. Специалист по переводу звонков на специалиста, у вас там вообще все красиво. Вы, наверное, какая-то фуфлыжная коллекторская контора, которая там уже денег накрутила себе, с наварчиком, чтобы с меня что-то получить. Да, да. Ну, вы слушайте, я вам причину называю. Вы уже причина-то какая? Вы не оплачиваете. Вот она в чем причина. Вы действуете незаконно, и по закону вы с меня никак не спросите. Понятно? Вот она в чем причина. Суд. По карте документы уже в суде. Решение суда будет в любом случае. Но после суда у вас начнет исполнить. И плюс, вы каждый раз мне врете. Я все разговоры ваши записываю, не перебивайте меня. Я вам поясняю. Вы мне каждый раз говорите все по-разному, потому что вы не знаете сначала, что мне одни говорили, потом что говорили другие, про суды, про договоры, про переговоры. Вы такое фуфло, ребята, гоните, что я прям смеюсь и угораю над вами. Какие вы дурачки, блядь. Да. Эльдар Рушанович, конструктивно разговаривать ведется запись. Это первый момент. Мне похую, второй момент. Ведется второй она момент. Не ведется и не ведется. Понятно? Вы противные, вредные, лгунишки, говнюнишки. Что у вас за контора? Называетесь Сбербанком, звоните с каких-то непонятных номеров. которых по закону тоже нельзя звонить, которые нигде не зарегистрированы. Какая-то у вас IP-телефония. У вас такой случай, вот хотя бы на этом, хотя бы на этом я делаю выводы, что вы какая-то фуфловая контора. А если вы Чего? Какому диалогу? Я уже смогу с вами не общаться, потому что я еще раз повторяю для тебя, тупая пизда, что ты мне звонишь вместе со своими коллегами уже пятый раз за неделю. Что ты там вякаешь, блядь? И связь у вас говно. Вас вообще не слышно. Пошла нахуй. Мразь ебучая вместе со своими друзьями.